Эпилог. 3 года спустя. «Лия!» «Чёрт!» Входная дверь характерно хлопнула, впуская в дом. «Кого? Ну как кого?» Вздыхаю, понимая, что смотаться не успела. «Будет любимый муж в этот Новый год без подарка, значит. Сам виноват. Нечего домой раньше времени заявляться». Быстренько прячу ключи от машины в первый попавшийся под руку кухонный ящик, неосторожно гремя столовыми приборами, и делаю вид покорной невинности. С ним это прокатывает. Особенно, когда я такая хитрая, улыбчивая лиса, постреливая своими невероятными голубыми, по словам мужа, глазками, грациозно вешаюсь на шею, только завидев его, выруливающего из-за угла. Тянусь к любимым горячим губам с жадным поцелуем, ловлю тяжелый мученический вздох и тихий смех. «Не прокатывает», — шепчет Артем, — «но подкат засчитан». «А раньше прокатывала». Дую губы, запуская пальчики в идеально уложенную шевелюру любимого. «Раньше ты не была на 6-м месяце. Куда ты собралась?» Обнимает мою бесформенную талию Стельмах и хитро поглядывает, ухмыляясь. Все так же жутко соблазнительно и невероятно провокационно. Вот только 3-я беременность — это вам не шутки, кстати, опять неожиданная. Артем долго смеялся и причитал, что, похоже, нам придется вообще исключить секс из жизни, если к его пенсии не хотим нарожать свою футбольную команду. «Никуда. Просто думаю, дай выгоню свою девочку из гаража, а то стоит там, света дневного не видит». Бурчу себе под нос. «Скучает, наверное, по мне». «Врать ты тоже не умеешь», — щелкает по носу негодяй. «До сих пор. У нас Майя уже правдоподобнее сказки сочиняет. Где, кстати, наши зеленоглазые бандитки?» «Полчаса назад разносили твой кабинет». «Алия!» — рычит на меня сквозь зубы. «Но я же просил!» «А я что поделаю? Наделал вон своих маленьких упертых копий. Сам и разбирайся». «Пуся приехал!» — выглядывает из кабинета Артема Майя. «Папуся!» — следом за ней высовывает свой курносый носик наша младшенькая бандитка. Улыбка у муженька от уха до уха, когда через всю огромную гостиную к нему в объятия, топоча ножками, летит Милли. Хохочет и усердно тянет ручонки. Наша маленькая кудрявая зеленоглазка, малышка наша. За ней следом, поскакивая, идет Майя, чтобы обнять отца, по которому дочурки за день успевают ужасно соскучиться. Собственно, как и я. Вот, думаю, тоже с визгом на руки заскочить, что ли? Но мне снова остается только любоваться ими и вздыхать. Вот опять. Второй ребенок и тот папин до мозга костей. Такая же черноволосая, как Майя и Артем, и такая же зеленоглазая. Я вообще где была в момент зачатия, непонятно. «А, моя проказница!» — подхватывает на руки дочь Артем и до хохота зацеловывает пухленькие румяные щечки, второй рукой обнимает вцепившуюся в него Майю. «А мамуся хотела поехать в магазин», — сдала с потрохами мамусю Милли. «Вот об этом я и говорю». «Да ладно, сын родится голубоглазым блондином, точно тебе говорю», — смеется Артем, целуя меня в надутые губы. «Конечно, все мои обиды и дудки — просто глупости, игра, потому что в сердце столько тепла и любви. Смотрю на нее, на мою крутую, неугомонную, шебутную семью и кайфую. Могла ли я о таком мечтать еще 3 года назад? Нет. Но, тем не менее, мы сейчас здесь. Меня носит на руках любимый, мой идеальный мужчина, который ради своих девчонок мир перевернет, если понадобится. Моя защита и опора. Правда, иногда до сих пор Стельмах любит включать взрослого, как я это называю, и отчитывать меня как ребенка. Например, вот как сейчас. С машиной, за руль которой с 5-го месяца беременности он меня просто не пускает. Но это мелочи. Приятные мелочи, после которых я только еще больше убеждаюсь в его чувствах. Отец Артем Стельмах — это особый кайф. Нужно было видеть, какие испуганные глаза были у него, когда ему в руки в роддоме дали малышку Милли. Он так трясся от страха, что я потом еще долго смеялась и припоминала эту его слабость. А он дулся и обижался. Но день ото дня терпеливо вникал во все премудрости отцовства и, как и обещал, был со мной рядом все последние месяцы беременности и первые жизни Милли. Подскакивал ночами, когда ребенок плакал, качал, гулял, купал и попутно успокаивал меня, когда девчонки с истерикой в унисон доводили меня до слез. Майя в первые недели после появления сестренки немного закрылась. Мама говорит, что это детская ревность, потому что малышка привыкла получать все внимание исключительно себе, а тут придется делиться. Но, правда, после пары бесед с отцом, мышка оттаяла. А сейчас, девчонки, не разлей вода. И даже несмотря на то, что мышка у нас уже пошла в 1-й класс, иногда шкодничает похлеще сестры, за что уже и люлей от Артема получает, как взрослая. Правда, это не мешает им любить друг друга до потери пульса. Сразу после переезда в Штаты Артем сделал мне предложение. На Рождество, которое мы встречали в своем доме, Он встал на одно колено и потом еще, наверное, час мою истерику счастья успокаивал. А потом полгода жаловался на то, что беременная я стала такая плакса. Ворчал, но терпел. А свадьбу мы сыграли уже после рождения Милли, нашей девочки Лета. Буквально через пару месяцев. Ничего вычурного и без королевских замахов. Хотя, признаю, в нашей ситуации приходилось тормозить жениха, который то и дело норовил вбухать огромные деньги в, по сути, ненужное нам торжество. Наши диалоги в стиле «Артём, тормози, обойдемся без приглашения и золотой бумаги». Или «Стельмах, угомонись, этот булыжник в помолвочном кольце и так сияет на всю улицу» стали особым развлечением. Назывались они «Сделай втихую что-то, пока внимательная будущая жена не видит». Стоило только моргнуть, а он уже свадьбу из Майами перенес на Карибы. Вместо белого скромного платья заказал дорогущее с подолом не хуже, чем у Кейт Миддлтон. В общем, в 40 лет в нем проснулся молодой и безбашенный пацан. Я все 2 месяца, как попугайчик, ему твердила, что и так абсолютно счастлива. Потому что он был рядом, дулся, ворчал, иногда сводил с ума и чертовски злил, но всегда и без исключения любил, целовал и носил на руках. Больше мне ничего и не нужно было. Но все равно, как я ни старалась, все его желания остановить не получилось. Так в сентябре в тесном кругу самых близких людей Гая, Кати с Ромкой, Таси с Русланом, мамой мы обменялись клятвами и связали свою жизнь штампом в паспорте. Под аплодисменты, слезы девчонок и довольное гоготание парней мы, наконец-то, стали мужем и женой. «Мама Вера приедет сегодня?» Усаживая Милли на шею, полез в холодильник Артём, за что и получил по рукам, хотя и успел вместе со своей бандой зеленоглазых помощниц стащить коробку конфет. «Это на праздник, эй! И, кстати, не вздумай при маме ляпнуть вот это!» «Что?» «Мама Вера, Артём!» «Думаешь, не оценит?» — лыбится Стельмах своей самой сексуальной ухмылочкой. «Думаю, это будет странно. И да, мама Вера приедет». Непроизвольно мысли возвращаются к отцу. Первые 1.5 года мы с ним не разговаривали совсем. Я не хотела и была обижена, а папа не проявлял желания. Артём злился. Очень. Когда я начинала переживать и, не дай бог, пускалась в слезы по поводу прошлых проблем. Не хотел ничего слышать о бывшем друге и запрещал мне изводить себя мыслями о ссоре с родным человеком. Но и его можно понять. Ведь я едва не потеряла нашего ангелочка Милли из-за постоянных нервных переживаний и стрессов. Врачи за мной в клинике чуть ли не под микроскопом следили. А мать действительно подала на развод, сразу после того тяжелого Нового года. Так что кара его догнала, как бы печально это ни звучало. Отец пытался отобрать любимого человека у меня, а в итоге остался один. Жизнь — бумеранг. Рано или поздно ответ от Вселенной прилетит, сомневаться не приходится. И только год назад мы начали налаживать контакт. Сначала отец просто писал сообщения, поздравляя с праздниками, и слал девчонкам подарки. А 1.5 года назад позвонил, впервые за это время. Тогда я стояла на кухне с младшенькой на руках, и меня трясло от волнения. Было страшно, но когда услышала родные хрипящие нотки на том конце провода, расчувствовалась и разревелась. Вот так Артём нас и застал с девочками. Я стою и реву, Милли у меня на руках сидит и ревёт, а Майя просто смотрит на нас, как на ненормальных, и не знает, куда бежать. Так потихоньку у нас стали налаживаться связи с родным человеком. Что у них с мамой, я не знаю. Она молчит, и я не лезу. Сегодня весь день в суете и заботах. Не успела заметить, как на город опускается ночь, подсвечивая его тысячами огней. Потрясающее зрелище, которое даже сейчас, по прошествии нескольких лет, заставляет ненадолго замирать около высоких окон гостиной и пропадать из жизни на какие-то доли секунд. Улыбка гуляет на лице, аж скулы сводит, но остановиться не могу. Внутри порхают бабочки. Хочется абсолютно по-детски начать скакать в припрыжку по гостиной и бубнить себе под нос новогодние песенки. В гостиной сверкает огнями пышная живая ель, старательно украшенная нами с девчонками, а с улицы дом подсвечен иллюминацией в лучших традициях Америки. Во дворе, припорошенные снегом, стоят светящиеся олени и семья снеговиков, которых Артём с Майей и Милли слепили на днях. Ленивый и раскабаневший Арчи посапывает под елкой, а мое семейство наводит красоту перед праздником. Это первый год, когда к нам едут гости на праздник. Нет, Макс, конечно, периодически залетает к нам, и мама, бывает, живет по месяцу, но это особый случай. Про третью беременность еще не знает ни та, ни другой. Это будет сюрприз. Да и Тася с Русланом еще ни разу у нас не были, а тут вот решились. Мчу на кухню. Самое время сервировать стол. А то гости будут с минуты на минуту, а я ношусь по дому в джинсах и бесформенной рубашке, которую бессовестным образом стащила у Артёма из гардероба. Вроде он пока этого не заметил. «Лия, у меня новая белая рубашка в гардеробе висела. Не знаешь, где она?» Слышу со второго этажа. «Упс». А вот, кажется, хозяин заметил пропажу. «Нет, любимый, я не в курсе». «Ну да, ну да». Заходит на кухню с Милли на руках Стельмах от безысходности, надевший пуловер. «Удобная хоть?» «Мамуся забала твою футболку, пап», — хохочет Милли с видом принцессы, рассевшись на руках отца. В изумительном золотом пышном платьице и с темными собранными в хвост кудряшками. «Ах ты, проказница!» — целую сладкие губки дочурки. «И да, рубашка крутая. Сидит идеально, по моей идеальной фигуре идеального шара». Чмок в небритую щеку и глубокий вдох сногсшибательного парфюма мужа. Если во вторую беременность моей слабостью был запах цветов, в том числе и роз, то в третью это стал запах туалетной воды Артема. До смешного доходит. Я периодически использую их вместо освежителя воздуха по всему дому, который, на минуточку, огромен. И когда муженька приходит с работы, в общем, новый бутылек ему приходится покупать чуть ли не раз в две недели. Судя по тому, как он посматривает на меня в такие моменты, мне кажется, к 9-му месяцу он закажет домой доставку целой партии напрямую с завода. «Токсикоманка ты моя, я чертовски рад, что тебе идет моя одежда. Вот только такими темпами я на работу буду ходить голым». «Да, это не первая рубашка. Но что поделать, если на меня с моим пузиком мои вещи не налезают, а покупать для беременных я просто не вижу смысла. Да и мне лень идти и шопиться». «Нельзя голым, на твои кубики смотреть должна только я. Ты можешь взять у меня в гардеробе что-нибудь?» «Что, например?» «Да ту же... Ой!» Замираю посреди кухни с тарелкой овощной нарезки в руках и хватаюсь за живот. «Ай-яй!» — шиплю, поджимая губы. «Что такое?» «Мамуся!» — выпучила глазки Милли. «Сын точно будет футболист!» — держусь за поясницу. Маленький пинающийся монстрик последний месяц не дает покоя. «Нет-нет, да выдает мощный пинок или удар ручкой, уж это не знаю». Но факт остается фактом. Похоже, там внутри у меня уже синяк на синяке. Хоть это и не так болезненно, но когда мне заряжают изнутри целую серию ударов, в общем, это и забавно, и дискомфортно. «Вот опять!» — уверенный толчок за толчком. «Дай-ка свою ладонь сюда!» Артем послушно подходит и укладывает ладошку на живот, в то место, куда сынишка пинается. Секунда, две, три. Затих. «Вот же, папины дети, ну что такое?» — хмурю брови. И этот еще вылезти не успел, а уже Стельмаха слушается беспрекословно. «А я тоже косю, мамуся», — тянет ладошку Милли, свешиваясь с рук отца. «Я тебе точно говорю, он будет зеленоглазый брюнет. Вот рожу тебе третьего и сбегу», — бубню себе под нос. «А то доведете вы мою нежную психику». «Придется сделать четвертого». «Ну уж нет, я детей люблю, но не до такой степени». «Муся, Пуся, там кто-то подъехал». Несется со второго этажа Майя, как раз в тот момент, когда в двери раздается звонок. «Кто там?» — нетерпеливо заерзала Милли. «Ну что, вперед, встречать гостей!» — смеется Артем и опускает брыкающуюся дочь на ноги, которая тут же рванула к дверям. «Вперед!» — делаю шаг, но меня останавливают. Артем хватает за руку и тянет к себе, запуская ладонь в волосы и аккуратно притягивая за талию, которая где-то там еще проглядывает. «Я тебе сегодня говорил?» Шепчет соблазнительно тихо, так что по телу, как всегда, бегут мурашки. В нашем режиме антисекс — это просто пытка. Но врачи сказали «ни-ни». «Что?» «Люблю тебя». Улыбается и целует меня в уголок губ, слегка прикусывая и вздыхая. «Хочу тебя жутко, и скоро взорвусь». «Мы что-нибудь придумаем». Привстаю на носочки и кусаю за подбородок своего горячего мужчину. Щекочу носом шею, и тут реальность напоминает о себе. «Муся, Пуся, ну вы где?» — кричит Майя из гостиной, и приходится отвлечься друг от друга и покорно топать встречать вновь прибывших. У нас еще будет предостаточно времени на томные взгляды и острые шуточки. Целая жизнь. «Знаешь, я не удивлюсь, если самым ответственным окажется Макс». Берусь за ручку, поглядывая на мужа. «Думаешь, Гай? Да ну, спорим, что это мама Вера?» — подхватывает Милли на руки Стельмах. «Ну-ка». Дергаю ручки и открываю. Сначала вижу реакцию Артема и резко сползающую с его лица улыбку. И только потом выглядываю из-за двери и встречаюсь взглядом с отцом и мамой. За руку. Все в снегу, который вот уже несколько часов валит без остановки, стоят на пороге, переминаясь с ноги на ногу. Внутри кольнул тревожный звоночек и легкая паника. «Мам, пап», выдыхаю и обхожу Артема, вставая рядом. Абсолютно теряюсь, не понимая, а что дальше-то делать? В раз забыла все правила хорошего тона. «Привет, сладкая!» — улыбается мама, хотя сама даже пошевелиться боится, и переводит испуганный взгляд с бывшего мужа на Стельмаха. «Хотя бывшего ли? Неужели они снова вместе?» Выгибаю брови и смотрю на родную женщину. И она, видимо, поняв мой немой вопрос, робко улыбается и кивает, а щеки стремительно покрываются румянцем. «Ну, как девочка, честное слово. Но я не могу сдержать улыбки». «Вера!» — кивает Артем и поджимает губы. «Дедуля!» — улыбается Майя и восхищенно выдыхает. Сколько раз она просила по телефону, чтобы отец приехал, и сколько раз упрямый Серганов отказывался. А сейчас вроде хочет обнять, но смущенно жмется к отцу, который стоит как статуя. «Ты приехал!» Не знаю, чем бы закончилась бы эта немая сцена, если бы папа не заговорил. «Мышка, привет, внученька!» Присаживается на корточки и тянет руки. Майя поглядывает на Артема, прося позволения, явно понимая, что-то не так. Но тот кивает и отпускает ее, позволяя обнять деда. «Деда, привет!» Кидается на шею мужчины малышка. Соскучилась по нему очень, особенно если учесть, что до ссоры они были не разлей вода. «Бубуся!» — улыбается Милли, ничего не понимая, перебираясь на руки к матери и целуя растерянную женщину в холодную щечку. Я непроизвольно обнимаю Артема за талию, двигаясь ближе, и чувствую, как на плечи ложится его рука, прижимая к себе, простым жестом обозначая территорию. Ух, мужчины! Какая у него будет реакция, тяжело предугадать. Поэтому вцепилась в кофту у него на спине, комкая, стремясь поддержать или удержать, уже непонятно. «Стельмах!» — говорит отец, отпуская внучку и поднимаясь на ноги, вставая перед другом. Чувствую, как мой мужчина напрягся, буквально вытянулся по струнке. А мы все притихли. Даже девчонки, до этого щебечущие с мамой. Кладу ладошку на живот и смотрю на папу, который вздыхает и тянет руку к моему мужу. «Старый упрямый баран!» — поджимает губы отец. «Был неправ». Я перестала дышать, ожидая реакции Стельмаха. Мама испуганно поджимает губы и вздыхает. Секунда, две, три. Сердце бьется с бешеной скоростью, и мгновения кажутся вечностью. Я смотрю на уверенно протянутую отцом ладонь для рукопожатия и мысленно молю Артема быть выше всех этих прошлых глупостей. Так хочется поставить окончательную точку. Хочется, чтобы не было недомолвок и ссор между родными, чтобы исчезли обиды и недопонимания. И уже в тот момент, когда была готова вмешаться в упрямое бодание взглядами родных мужчин, слышу тяжелый вздох и... «Добро пожаловать, Серганов!» Любимый голос волной облегчения прокатывается от макушки до пят. Муженька отмирает, и упрямо сжатые губы растягиваются в улыбке. «Давно было пора», — тянет руку, сжимая ладонь отца, скрепляя примирение крепким мужским рукопожатием. «А я? Ну что я? Зажмуриваюсь, улыбаюсь и реву от счастья. Опять. Полный дом, абсолютная гармония и снаружи, и внутри. Дети, муж, родители, друзья. Самые дорогие мне люди рядом. Чего можно еще желать?» Смотрю на улыбающегося любимого мужчину, отключившись от происходящего в доме шума и гамма. Задвинув куда-то на периферию сознания шепотки и разговоры, шутки и споры за большим праздничным столом. Любуюсь любимым профилем, каждым его движением и взглядом. А когда любимые изумрудные океаны находят меня в полумраке гостиной, в тот момент, когда все гости замерли в ожидании Нового года, тянусь к горячим, слегка приоткрытым губам и целую. «Мой!» Шепчу тихонько так, чтобы услышал только он. Артем Стельмах. Моя любовь с первого взгляда. Любовь, которая подарила нам прекрасных деток, смысл жизни и счастье. Безграничное, и я верю, вечное.